Часть 30. Андрей. Юлькины слезы просто вывернули меня наизнанку. Моя бедная лягушечка, она так по-детски рыдала у меня на груди, а потом придумала отмазку, мол, у нее критические дни. Звучит правдоподобно, но я не верю. Что-то тут не то. Ей грустно со мной расставаться, так же, как и мне, но она почему-то решила, что мы не должны продолжать отношения. Значит, есть какие-то причины. Муж? Постоянный парень? Не хочется в это верить. Дико не хочется. Но я не исключаю такой возможности. Я ведь совсем не знаю Юльку. Хотя мне и кажется, что мы 100 лет знакомы. Это иллюзия. Она показала мне ту себя, какую хотела показать. 5 дней — слишком маленький срок, чтобы узнать человека. Но все равно. Я чувствую. Я знаю, что мы должны быть вместе. Она не оставила мне свой адрес, и я не стал на нее наседать. Это было бы бесполезно. Да и зачем? Я давно его знаю. Подмазался к девчонкам на ресепшене, рассказал романтическую историю и притаранил корзину со сладостями. Они не устояли. Я знаю, где живет царевна лягушка и где она работает. Она же приезжала на конференцию от своей компании. Вернусь, узнаю больше. Выясню, что или кто мешает ей встречаться со мной. Я не стал бросаться на нее с прощальными поцелуями, хотя очень хотелось. Она не любит проводов и прощаний. Я услышал и понял это. Надо уважать личное пространство. Но, блин, мне так хочется еще раз почувствовать вкус ее губ. Я не уезжаю из аэропорта. Сижу, смотрю в окно на взлетную полосу. Когда объявляют посадку на Юлькин самолет, я вглядываюсь в поднимающихся на борт пассажиров. И мне даже кажется, что я вижу синюю футболку царевны лягушки. И только после того, как самолет взмывает в небо, унося от меня мою Юльку, я вызываю такси. Вечером ноги сами приводят меня в атмосферу, что, наверное, зря. Здесь мне будет слишком тоскливо. А где не будет? Нет такого места. Сегодня тут снова какое-то семейное мероприятие, менее масштабное, чем накануне. Видимо, просто ужин. За большим столом я вижу Яну, Кирилла, их детишек, еще какое-то семейство с малышней разных возрастов и колоритного мужика с совершенно пиратской трубкой. По всей видимости, это их дед. Я оглядываюсь в поисках свободного столика, и ко мне подходит Яна. «Вы сегодня один?» «Да». «А где ваша прекрасная девушка?» «Улетела, а я остался до завтра». «Вот почему вы такой грустный». «Ага». «Не хотите ли присоединиться к нам?» Яна указывает на большой стол. «Мне машет Кирилл, ее муж. Мы немного знакомы, поболтали однажды». Юлька сразу нашла с ним общий язык. Они обсуждали тонкости написания приложений для андроидов. «Спасибо, но, пожалуй, нет». «Детей боитесь?» — улыбается Яна. «А что, так заметно?» «Понимаю. Тут такая шайка-лейка, и я сам их побаиваюсь». Это произносит Кирилл, который уже стоит рядом. Он продолжает. Но на самом деле все не так страшно. Серьезно? Ага. Папа, папа, давай сделаем мельницу, хочу Даше показать. К нам подбегает пацан, который в прошлый раз таскался с ящерицей. Они выходят на лужайку. Кирилл хватает его за руку и за ногу и начинает раскручивать. Выглядит страшновато. Кажется, у пацана сейчас что-нибудь отвалится. Но я, настоящая рядом со мной, спокойна. Ну ладно, видимо, дети достаточно прочное создание. С хорошо прикрепленными конечностями. «Вы с Юлей очень красивая пара», — внезапно произносит Яна. «Выглядели такими счастливыми, приятно было на вас смотреть». «Спасибо. Приезжайте к нам потом всем семейством, у нас семейный отель открывается». Я непонимающе хлопаю глазами. «Каким семейством?» «Вашим будущим. Вы же планируете семью и детей?» «Мы?» — я окончательно теряюсь, но говорю. «Обязательно приедем». В тот момент я сам в это верю, что у нас с Юлькой все будет хорошо. И дети тоже будут. Когда-нибудь. Я нахожу себе столик. Не на террасе, там слишком тоскливо. На первом этаже с видом на лужайку, где сейчас раздвинуты стеклянные панели, заменяющие окна. Заказываю пиво. Не Вестфалитерен, к сожалению. Похоже, в этом городке его вообще нет. Я это понял еще в день приезда. Сижу, ковыряюсь в тарелке. Поглядываю на веселящуюся детвору, думаю о Юльке. И мысли эти совсем не веселые. А что, если у нее и правда кто-то есть? Иначе почему она не хочет продолжения? Ей было так же хорошо, как и мне. В этом я уверен. Что, Ромео, тоскуешь? Ко мне подсаживается тот самый дед с пиратской трубкой. А что, так заметно? Да ты не обижайся, я по-дружески. Давай выпьем, а то за нашим столом одни трезвенники. Или ты тоже трезвенник? Я нет, просто пиво не нравится. Пиво, презрительно хмыкает он. И ставит на стол бутылку того самого убойного портвейна, от которого лягушка в первый день слетела с тормозов. Я смотрю на него с опаской. «А, собственно, что тебе терять?» Пиратский дед озвучивает мои мысли. «Терять мне нечего. Зато есть вероятность, что от портвейна я расслаблюсь и не буду мучиться бессонницей сегодня ночью». «Что, уехала твоя Джульетта?» — спрашивает мой собеседник. «Ага. Вы здесь познакомились?» «Ага. И теперь все?» «Нет, конечно, нет. Это только начало». «Так выпьем за начало». Он наливает в бокал золотисто-янтарную жидкость. «Я пью. Странная хрень. Сладкая, что мне не нравится. Но при этом терпкая и ароматная, что неплохо. В целом, похожая на виноградный сок. Понравилось?» «Не понял. Сейчас поймешь». И он снова наливает. Я просыпаюсь утром. В своем номере. Мутными глазами смотрю на экран телефона. Почти 12. Но не это страшно. Страшно то, что ночью я настрочил Юльке целую кучу сообщений. Блин, и я понятия не имею, что там. Боюсь читать. При этом вижу, что Юлька их уже прочла и ничего не ответила. Блин, чего я там нагородил после убойного портвейна?